Глава 10. Твое приказание будет выполнено, но все же, Каиафа, это и странно, и неслыханно. Говоривший это был старый книжник, человек с бледным, худым, но умным лицом, с высоким открытым лбом, который он теперь сморщил с видом глубокого недоумения. Он сидел в приемной комнате первосвященника. Первосвященник же сам величественно восседал против него в золотом резном кресле. Комната была ярко освещена, стол был весь покрыт листьями пергамента. Через открытое окно виднелся большой сад дворца, весь облитый загадочным светом луны. Это был вечер субботы. «Хоть оно и странно и неслыханно», — возразил Каиафа холодно, — «но таков мой приказ. Не твое дело возражать и спорить. Ты должен исполнять волю тех, которые над тобой поставлены. Зачем тебе и твоим сослуживцам непременно надо внести в летопись краткую жизнь и позорную смерть сумасшедшего богохульника?» «Есть только один ответ на твое «зачем», — сказал книжник с чуть заметной улыбкой. «Таков обычай, вековой обычай. Мы все вписываем в наши книги, даже происшествия, и нам безразлично, касаются ли они злых или добрых людей. История этого фанатика из Назарета достойна того, чтобы ее заметили, хотя бы только для того, чтобы опровергнуть разные сверхъестественные легенды, которые про него распространяют. Некоторые из его учений были мудры, некоторые бессмысленны, так как они неисполнимы. Может быть, лучшие из его мыслей можно проследить до самого Египта и доказать, что он только эхо прежней какой-то погибшей веры. Признаюсь тебе, Каиафа, не вижу я причины вовсе вычеркивать его из современной истории». Каиафа побагровел, потом побледнел и судорожно схватил резные ручки своего кресла. «Ты педант с узкими взглядами!» — закричал он сердито. «Ты не можешь видеть того, что вижу я! Разве ты не знаешь, что уже теперь настроение народа переменилось, что они сожалеют о смерти своего пророка и плачут, говоря, что он им сделал много добра? Кроме того, кончина Иуды Искариота всех глубоко потрясла, так как знают, что он удавился от угрызений совести, что предал своего учителя. Молва все более и более распространяется. Мы и весь Синедрион прослывем за жестоких убийц, а распятого преступника превратят в несчастного мученика. Поэтому я не желаю, Шебна, чтобы о нем помянули в наших летописях. Пусть его имя погибнет, и его учение будет забыто, чтобы никто никогда не мог бы спросить, кто был этот человек из Назарета и зачем его казнили. Еще более будут спрашивать, если кроме слухов не на что будет положиться, возразил Шебна сухо, собирая свои пергаментные свертки. «Если ты хочешь навеки прославить человека, то допусти только, чтобы о нем передавали устно и чтобы не было ни одного записанного факта. Молва иногда превращает человека в Бога, тогда как целые тома истории не способны это совершить. Говорю тебе, я предпочел бы, чтобы обо мне говорили, а не писали. Если я бесстрастным языком напишу всю историю про Иисуса Назарея, как о несчастном безумном существе, который вообразил себе, что он Сын Божий и был казнен за богохульство, то никто, ни теперь, ни в будущем, не будет более о нем заботиться». «Если ты одно напишешь, ты должен все написать», — объявил Каиафа раздражительно. «Ты должен рассказать про ужас мрака и землетрясения. И как можешь ты объяснить тот факт, что завеса храма разорвалась с верхнего края до нижнего?» Шебна задумался. «Действительно, это было страшно и странно», — пробормотал он. «Хотя, впрочем, жара последние дни стояла необычайная. Землетрясение и буря — проявление природы, которые могли бы всегда случиться. А завеса храма была разорвана, пожалуй, ударом молнии. Ты вышел из своего обыкновенного спокойствия, Каиафа. Иначе ты не видал бы в этом ничего такого, о чем нельзя было бы писать». Первосвященник встал, весь дрожа от припадка внутренней злобы. «Упрямый раб, ты этого не напишешь!» — закричал он вне себя. «Я должен просматривать твои рукописи и прикладывать свою печать в знак справедливости рассказа. Если только ты посмеешь вписать имя Иисуса Назарея, я изрежу твой пергамент на мелкие клочки и отставлю тебя от должности». Шебна встал тоже, с недоумением глядя на своего возбужденного начальника. «Не сердись напрасно, Каиафа», — тихо сказал книжник. «Я не противлюсь твоему приказу, который будет исполнен. Я хотел только доказать всю несостоятельность его теперь, когда страха никакого быть не может. Этот беспокойный Назарей ведь умер. Но я тебе вполне покорюсь. В наших документах не будет ни единого слова, касающегося так называемого царя иудейского. Мы предадим его забвению». «Да, так лучше». И Каиафа, несколько успокоившись, занял свое прежнее место. «Что перо не напишет, того глаз не прочтет. Вы, книжники, в общем, единственные силы страны. Предположим, что вы не запишете о какой-нибудь победе, мир не узнает, что ее одержали. Если вы в ваших летописях про человека не говорите, то кто будет знать даже, что он существовал?» «Я не верю силе молвы, как ты. Кто придает значение пустым рассказам?» «Кто? Да все», — ответил Шебна насмешливо. «Человек часто не поверит тому, что написано в истории, а поверит всякому слуху, сказанному ему соседом. Кроме того, Каиафа, ты не должен забывать, что есть и другие, которые знали Назарея и могут про него написать. Последователей у него было много». «Все невежественные люди», — возразил первосвященник. «Безграмотные. Хороша компания, действительно. Ленивые рыбаки из Галилеи, воры, мытари, прокаженные и уличные бродяги. Такие люди не способны написать ни одной строки. Да если бы они и написали, кто придаст веры их рассказу, когда в еврейских летописях ничего не будет?» Шебна не нашел более никакого возражения. Вопрос этот окончательно разрешил дело. У него были свои взгляды, но он боялся их выразить. Он только сделал жест покорности и после нескольких замечаний о посторонних вещах собрал свои пергаментные свертки и, низко кланяясь, вышел из покоев первосвященника. Оставшись один, Каиафа не покинул своего кресла и погрузился в глубокое раздумье. Лицо его сильно осунулось, веки отяжелели от недостатка сна. «Отчего я так ослабел?» — пробормотал он с усталым вздохом. «Самые ничтожные пустяки меня тревожат. Мозг мой утомился. Я не могу отделаться от образа человека из Назарета. Что-то победоносное было в его умирающих глазах и что-то гневное, отчего вся душа моя содрогнулась. Но я его смирил и укротил его учение. Новых верований не будет. Мы будем довольствоваться одним Иеговой, мстительным, жестоким, ревнивым Богом, от имени которого дрожит весь мир. Если бы Бог был Богом любви, то человек слишком бы возгордился. Разве червяк может предположить, что божество о нем заботится и печалится? Если бы веровали такому сумасбродству, то мы бы не могли держать в своих руках народ. Каждая несчастная единица относилась бы не к нам, а к Богу, и вообразила бы себе, что все свободны и все равны. Ах, что это была за суббота! Каждая отдельная минута преисполнена горечью с самого утра, когда обезумевший Искариот накинулся на меня с проклятиями, требуя возвращения своей потерянной дочери. Но разве я знаю, где она скрывается? Желал бы я знать действительно, кто мог рассказать Искариоту про мои отношения с ней. Не освобожденный ли Варава? Нет, он не мог ни о чем догадаться. Я всегда был осторожен, но все же клевета, произнесенная даже шепотом, летит на крыльях быстрее ветра и молнии. Кто может ее остановить? Я должен быть настороже. И хотя я и люблю Иудив, но когда ее найдут, долгие дни не пойду к ней, чтобы не дать повод к злословию. Он встал и придвинулся к растворенному окну, из которого несколько ступеней вели в тенистые аллеи роскошного сада. Облокотясь на подоконник, Каиафа равнодушным взглядом окинул звездные небеса. «Последняя ночь стражи», — сказал он. «Завтра все будет окончено. Аримафейский советник сдержал свое слово. Он не посетил могилы с самого погребения. Также и ученики Назарея исполнены страхом и разбрелись. Все, значит, обошлось благополучно. Завтра мы провозгласим всенародно обман пророка, в которого многие веровали. Тогда нам уже больше бояться нечего. Все покроется пеленой глубокого забвения. Эти фанатики действительно причиняют больше беспокойства, чем разбойники-бунтовщики. Голая правда не политична, и миром нужно управлять одной только ложью». Он улыбнулся собственному цинизму, потом невольно вздрогнул, услыхав легкий шорох в кустах под балконом. Он высунулся вперед, и в глубокой тени засверкали ему навстречу два огненных, как звезды, глаза. «Каиафа!» В глубокой тишине раздался шепот, как резкое шипение змеи. «Каиафа!» Охваченный необъяснимым ужасом, первосвященник быстро спустился по ступеням и пытливо стал расправлять и осматривать густолиственные кусты. Почти на самой земле, как бы желая спрятаться, съежилась какая-то женщина в разорванном белом одеянии с искаженным, но чудным лицом. Она улыбнулась ему и печально, и радостно из-под навеса благоуханных кустов. Он издал глухое восклицание. «Иудив!» И в порыве полубешенства и полулюбви он вытащил ее из тайника и схватил в свои объятия, с беспокойством оглядываясь, чтобы убедиться, что их никто не видит, и стараясь прикрыть ее своим длинным плащом. «Иудив! Иудив!» пробормотал он с сильно бьющимся сердцем, пытаясь несколько разгладить беспорядочное убранство ее роскошных золотистых волос. «Что ты тут делаешь? Где ты была? Разве не знаешь, что твой отец тебя разыскивает с отчаянием и плачем? Отчего ты рискнула прийти сюда одна? Разве ты не боишься городских сплетен и злой клеветы? Подумай, что за сумасбродство? Что, если моя жена тебя увидит или слуги тебя поймают? Ни одной минуты ты не должна оставаться здесь. Ты должна возвратиться домой. Пойдем. Я сам тебя проведу к тайному выходу. Подозрений никаких не будет. Пойдем. Времени терять нельзя, если ты хочешь избегнуть клеветы». Резким движением она вырвалась из его объятий и отшатнулась, пристально глядя на него. Листья и колючие ветки прилипли к ее одежде. Пурпуровый цветок кактуса был воткнут в ее пояс, а к груди она ревностно прижимала какую-то черную вещь, которой, очевидно, очень дорожила. «Ты ведь Каиафа?» — сказала она, разглядывая его. «Ты первосвященник Божий, который превратился в раба из любви ко мне. Я искала тебя целый день, но не могла найти. Законную твою супругу, дочь Анны, я увидала у того окна. Она горько плакала. Неужели она из-за тебя плакала? Это было бы странно. Разумная женщина не станет проливать слез из-за мужчины. Послушай, Каиафа, ты требуешь повиновения от всего народа Иерусалимского. Настал час, когда ты должен повиноваться мне». Испуганный ее диким взглядом и жестами, Каиафа приблизился к ней, стараясь ее обнять. Но она отодвинулась еще дальше. Глаза ее метали молнии. «Что я могу для тебя сделать, Иудив?» – прошептал он, говоря нежным голосом, в надежде успокоить ее своим ласковым обращением. «Ты знаешь, как я всегда рад доставить тебе удовольствие. Только молю тебя, уйдем отсюда. Нас могут заметить, и про нас станут говорить». «Весь мир может на нас смотреть», — ответила Иудив победоносно. «Весь мир может нас слушать. Мне все равно. Что мне мир, когда Иуда еще сердится? Иуда не хочет со мною говорить. Он думает, что я довела Назарея до казни, тогда как это ты. Ты один, и ты должен ему это сказать. Ты должен объявить свое участие в этом деле. Ни я, ни он не хотим нести незаслуженную кару. Он теперь дома спит, Я ему сказала, что ты клялся его прославить по всей стране, но он ничего не ответил. Я обещала ему разузнать все новости. Пойдем со мной и разбудим его. Ты не можешь себе вообразить, как он крепко спит. Скажи ему все. Скажи ему, как ты меня научил уговорить его предать своего друга Назарея. Ибо хотя Назарея и казнили, оказывается, что он вовсе не был такой скверный. Я жалею, что он умер, так как Иуда его сильно любил. Я не знала, что любовь его столь сильна, столь нежна. Теперь же я страдаю от своего неведения. Иуда не хочет меня простить, даже на меня смотреть не хочет. Теперь он более не скажет, как бывало прежде. Прекрасная сестра, день краше с тех пор, как ты явилась. Он мне часто так говорил, улыбаясь, и я действительно была красавицей, первой красавицей Иудеи, до тех пор, пока не состарилась. Тут Иудифь остановилась, как бы удивляясь собственным словам. Потом начала опять бессвязно бормотать. «Да, пока я не состарилась, старость приходит для нас всех. Мы не должны были бы воздерживаться от любви, так как те, которых мы любим, могут быть от нас отняты. Мы не должны долго откладывать наше примирение, так как нас могут похоронить, пока мы еще не сделались друзьями. А раз мы будем повергнуты в этот безмолвный мрак, мы уже никогда не воскреснем, даже на волнах бесконечных слез». Тут ее голос задрожал и пресекся. Потом с новой силой она внезапно закричала: «Смотри, так умер царь!» И, раскрыв руки, которыми до сих пор судорожно прижимала что-то к груди, она подняла небольшой крест, сделанный из двух веток маслины, прикрепленных вместе шелковинкой из ее собственного кушака. Каиафа отшатнулся, пораженный и ее словами, и ее действием, и невольно принял обиженный, оскорбленный вид. Она это заметила и резко к нему придвинулась, размахивая крестом перед его глазами. «Так умер царь!» — повторила она в каком-то исступлении, «убитый собственным первосвященником на алтаре всего мира». И с блеском страшного безумия в глазах девушка продолжала стоять, преображенная неземной красотой, которая и пугала, и очаровывала ее бывшего любовника. Одно мгновение они так простояли друг против друга, как беспокойные духи, встретившиеся под лунным светом. А между ними поднятый крест казался знаком вечного прощения, таинственной преградой, которая навеки их разлучила.